Глава 3. Басовитый гул двигателя, закрепленного на прогоночном стенде, глушил голоса находящихся в небольшой мастерской людей, заставляя их общаться в основном при помощи жестов. Майсер, скрестив руки на груди и склонив голову к груди, внимательно вслушался в его гудение, изредка знаками давая понять стоявшему неподалеку от стенда рабочему, чтобы тот увеличил или уменьшил обороты. На высоких движок изредка захлебывался и начинал кашлять, но стоило только сбросить, как все вновь приходило в норму. Отто устало потер пальцами виски, чувствуя, что от этого натужного гула начинает болеть голова, и, почувствовав легкое похлопывание по плечу, обернулся. Стоявший позади Дилан что-то ему говорил, но разобрать можно было только обрывки слов. Майсер пару мгновений пытался понять, что тот хочет ему сказать, затем показал на уши и покачал головой. Артау растерянно посмотрел на своего начальника и, поправив сползшие очки, попытался что-то изобразить жестами, затем махнул рукой и указал на дверь. «Бу-жа-на-уль-це». Майсер, понимающе кивнул и, повернувшись к управляющему двигателем рабочему, показал тому скрещенные руки, после чего направился вслед за своим помощником. Гул двигателя за спиной умолк, перейдя в легкое шуршание все еще вращающегося винта. «Что-то срочное?» — поинтересовался он, выходя на улицу. «Ничего такого, господин Майсер». Дилан на мгновение замялся, словно решая, стоит ли говорить принесенную новость. «Просто прибыл посыльный с документами из министерства». «И что?» Эртау протянул инженеру сложенный в несколько раз документ, украшенный по краю затейливым переплетением разноцветных линий. Майсер некоторое время его просматривал, хмурясь с каждой секундой все сильнее, затем вздохнул и, свернув, вернул его своему помощнику. «Нечто подобное я и ожидал», — бросил он, доставая из внутреннего кармана своего длиннополого пальто пачку с аромами. Хотя всего 20 аппаратов, он покачал головой. «Мало». Отто, едва скрывая раздражение, сунул палочку в рот и долго молчал, изредка выпуская из ноздрей струйки ароматного дыма и задумчиво смотря на стоящие вдоль взлетного поля, накрытые маскировочной сетью крыланы. «Это все из-за двигателей», — подал голос переминающийся с ноги на ногу Дилан. «Жалоб от аэронавтов много». «Не думаю, что дело только в этом», — сказал Отто, вынимая рому изо рта и легким щелчком безымянного пальца, сбивая ее превратившийся в пористый столбик обгоревший кончик. «Двигатель, конечно, сырой, но если не выводить его на повышенные обороты, то работает как часы. Тут дело скорее в неверии в эти машины». Он растерянно посмотрел на погасшую палочку и, вздохнув, полез в карман за зажигалкой. «Я смотрю, вы, господин Майсер, совсем не расстраиваетесь. Просто я знаю, что их время еще впереди», — улыбнулся Отто. «В министерстве пока не поняли всю перспективу этих машин, да и противников у них хватает. К тому же я сам не в восторге от данной модели, ведь, по сути, это лишь немного переделанный русарский аппарат». Он на секунду зажмурился и потер рукой лоб. Голова все еще болела. «Как там продвигается с Гандургом?» «Все нормально. Начали монтаж гондолы и крепеж двигательных установок. Считаю, что закончим работы даже раньше, чем планировали». «Хорошо». Майсер бросил докуренную арому себе под ноги и вдавил ее сапогом в гравий дорожки. «Вот после того, как его сдадим, я и поговорю с императором на предмет больших заказов наших крыланов. Думаю, он не откажет». Дилан, понимающе кивнул. Действительно, новый проект Майсера впечатлял, прежде всего своей необычностью. Двухкорпусный аэростат-катамаран жесткого типа с главной гондолой посередине и новыми двигателями, более мощными копиями тех, что использовались в его крыланах. Он обещал стать красой геранского аэрофлота и, по расчетным данным, намного превосходил как в скорости, так и в боевой мощи практически все стоявшие на вооружении империи аэростаты. Пожалуй, с ним мог поспорить только небесный воин, являющийся флагманом флота. Но в отличие от него, Гандург был построен с учетом новых реалий, связанных с появлением крыланов. Майсер учел печальный опыт ястанцев. Множество пулеметных гнезд, размещенных в его различных частях, таким образом, чтобы не оставлять мертвых зон, позволяли достаточно эффективно противостоять юрким аппаратам. А десяток пушек, размещенных в двух боковых гондолах, и пара крупнокалиберных орудий в центральной, ведущих огонь по курсу, делали его грозным соперником для аэростатов противника. Этот аппарат строился по заказу императора, и было видно, что Майсер выложился на полную, применив его конструкции все свои предыдущие наработки. Артау усмехнулся. Император явно будет доволен и не откажет господин Отто в его просьбе. Дилан. Да, господин Майсер. Отправляйся на завод и лично проконтролируй монтаж двигателей. Особо обрати внимание на бензопроводы, чтобы никаких протечек. Проверьте все по 10 раз. Я здесь закончу и подъеду. Слушаюсь. Дилан поклонился и почти бегом направился через летное поле к стоявшему по другую его сторону парамобилю. Посмотрев вслед своему помощнику, Отто подумал, что все же он покривил душой, сказав, что принесенные новости его не расстроили. Досада была, причем смешанная с какой-то злостью на остолопов из министерства, которые всеми путями старались вставлять ему палки в колеса. Ну да, это было ожидаемо. Противников у него всегда хватало, а то, что работу над крыланами император поручил именно ему, озлобило завистников еще больше. И все же сейчас это не главное. Куда важнее тот факт, что они не отдали преимущество в руки русаров, догнали их. Хотя от этого таинственного Эйтона всего можно ожидать. Интересно, кто он такой? За прошедшие годы о нем узнать почти ничего не удалось. Только пара не очень четких фотографий в газетах, где он постоянно стоит на задних планах. Зато его помощник отметился почти во всех специализированных изданиях. Судя по данным им интервью, парень довольно умный, но явно высказывает чужие идеи. При этом многого сам не понимает. Поговорить бы с самим Эйтоном. Отто вздохнул. Несмотря на то, что в данный момент они были соперниками, он чувствовал некую благодарность этому русару, который позволил воплотить в реальность давнишнюю мечту, в буквальном смысле подарил ему крылья. Неожиданно сверху раздался басовитый гул, и над головой Майсера пронеслась пара крыланов, сделав круг над полем, машины устремились вниз. Отто проследил взглядом за заходящими на посадку машинами и улыбнулся, неожиданно почувствовав гордость за свои творения. Да, Эйтон дал ему крылья, но кто захватит при их помощи небо, еще предстояло выяснить, так как битва только началась. Парамобиль шустро бежал по дороге, хрустя гравием, изредка покачиваясь на небольших ухабах. Иногда гравика заканчивалась, и тогда машина резко замедляла ход, противно шипя двигателем и меся колесами подмороженную ночными заморозками грязь. Сергей задумчиво смотрел на мелькающие за окном покрытые свежевыпавшим снегом поля, тонким белым слоем припорошившим буро-коричневое одеяло пожухлой травы. Вызов в столицу для него был полной неожиданностью, и пришлось собираться в спешке, переложив руководство испытанием нового самолета на Рослава. Это беспокоило больше всего. Нет, в основе он не сомневался, но машина получилась на редкость капризной, постоянно преподнося своим создателям новые сюрпризы. В последний раз во время посадки подломилась правая стойка шасси, и самолет на всем ходу рухнул на крыло. Чудом обошлось без жертв. Пилотировавший машину Олк отделался всего лишь переломом руки, выбыв из строя на пару месяцев, что было особенно удивительно, учитывая размеры повреждения аэроплана, правое крыло и носовая часть которого, в буквальном смысле слова, превратились в груду искореженного дерева и ткани. Решено было приостановить испытания и еще раз перепроверить расчеты, а заодно укрепить стойки второй экспериментальной машины. Потребовалось 2 недели кропотливой работы и подробных разборов причин аварии, чтобы в конце концов выяснить, что все это произошло из-за обычной халатности при сборке. Ратно откинулся на спинку сиденья и рассеянно подумал, что, видимо, следовало бы отложить испытания до своего возвращения. Хотя, с другой стороны, они и так уже порядком отставали от графика. Росовский постоянно торопил, настаивая на скорейшей доработке нового аэроплана. Сергей вздохнул. Увы, но отказаться от поездки тоже не было никакой возможности, так как это было личное приглашение императора. Он раздраженно провел пальцами по краю стоячего воротника и, покосившись на сидящего напротив Кутесова, расстегнул верхнюю пуговицу, вздохнув с нескрываемым облегчением. Форма была, что называется, с иголочки, и жесткий воротник с петлицами, украшенными 2 парами серебристых галочек, между которыми горел золотистый треугольник, с непривычки неприятно сжимал шею. Вообще-то, парадку пошили еще 1.5 года назад, но Сергей пока ни разу ее не надевал, так как особой надобности в этом не было. На фабрике в такой особо не походишь, в столицу он не ездил, официальные мероприятия предпочитал пропускать, а в повседневности хватало и обычной. Впрочем, парадная форма на вид была довольно симпатичной. Черный мундир, длиной примерно до середины бедра, с косым запахом на груди и небольшими эполетами на плечах. Его рукава с широкими обшлагами были украшены вышивкой в виде серебряных крыльев и идущей по краю узкой золотистой полоской витого канта. В комплекте шла белая форменная рубашка, брюки в цвет мундира, хромовые полусапоги, фуражка и черная шинель с двумя рядами золотых пуговиц. Такая расцветка формы смутила многих, так как очень напоминала истанскую, хотя, по мнению Сергея, у тех она была скорее темно-серой, чем черной. А вот с формой для курсантов и летного состава получилась интересная история. Где-то через месяц после того, как они покинули Наймарскую крепость, Сергей решил сшить себе одежду на заказ, желая сделать ее удобнее и максимально похожей на земную. Конечно, пришлось долго объяснять старичку портному, что он от него хочет, и даже сделать несколько набросков, но, несмотря на все это, через месяц пара комплектов одежды были готовы, обойдясь ему в приличную сумму. Тем не менее, ратный был рад впервые за долгие годы сменить тесный офицерский притальный френч, мешковатые форменные брюки вкупе с тяжелой длиннополой шинелью на более привычное для себя одеяние. Короткая коричневая кожаная куртка, штаны с большими прямоугольными карманами, кофта с воротом, под которой поддевалась форменная рубаха и высокие шнурованные ботинки, вполне современного вида, купленные им по случаю на рынке. К его удивлению, эта обновка заинтересовала Раханцева, который, примерив штаны и куртку на себя, счел новую одежду довольно практичной. Естественно, пришлось кое-что переделать, добавить знаки различия, сделать покрой куртки более строгим, придумать ее легкий вариант на теплое время года, ну и прочие мелочи. Правда, для девушек пришлось все же менять покрой куртки и брюк, а вместо ботинок заказывать легкие сапожки, но справились и с этим. В результате новая форма пришла всем по вкусу, и через некоторое время вся его команда, включая экипаж Надежды, облачилась в обновке, буквально золотив старика портного. Так что, когда авиация стала официальным родом войск, особо придумывать ничего не стали, а с позволения Росовского просто приняли эту самодельную форму за основу. Единственное, что добавилось к комплекту, так это серые форменные кепи, ну, естественно, парадная форма, которую уже разрабатывали столичные швейники. «О чем-то задумались, господин Эйтон?» — спросил Кутесов, заставив Сергея очнуться от воспоминаний. «Да так, вспомнил кое-что», — улыбнулся ратный. «Кстати, насчет вспомнил. Генерал пододвинул к себе лежащий рядом на сиденье пузатый чемодан и, открыв его, извлек оттуда кожаную папку, протянув ее Сергею. Вот, обещанная мною информация». Землянин недоуменно посмотрел на своего собеседника, но, вспомнив о произошедшем месяц назад разговоре, благодарственно кивнул. Взяв папку, он раскрыл ее и с интересом принялся неторопливо вчитываться в находившиеся внутри ее бумаги. Судя по ним, ситуация складывалась довольно интересная и одновременно несколько парадоксальная. Все признавали эффективность крыланов, уже много раз доказано ими в воздушных боях, но тем не менее многие почему-то упорно отказывали им в будущем, считая тупиковой ветвью развития воздушного флота. Возглавлял так называемых противников некто Арнас Войтовский, крупный промышленник, один из основных производителей составных частей для сборки дирижаблей и их двигателей. Он разумно заявлял, что не следует торопиться, отказываться от производства аэростатов в пользу новых машин, а следует проводить постепенную переориентацию производства. В принципе, Сергей даже поддерживал его в этом заявлении, вот только в бумагах Кутесова говорилось, что реальная суть его предложений была несколько иная. Судя по ним, государству следовало полностью прекратить поддержку зарождающегося авиапрома, отдав его на откуп энтузиастов и частных компаний, что почти наверняка привело бы к плачевным последствиям для онного. Сергей усмехнулся. В принципе, понять Войтовского, как и подобных ему, было можно. Они просто защищали свой бизнес. После появления крыланов, русарские «Айрс» практически полностью отказались от закупок легких дирижаблей, что, по всей вероятности, болезненно ударило по карману этих господ. Что же будет, когда на крыло встанет его новый бомбардировщик? Впрочем, надо признать, что он полностью проигрывает дирижаблям не только в бомбовой нагрузке, но и в скорости. Так что в какой-то степени эта машина им не соперник. Прежде всего, в ее задачи входила поддержка наступающих войск, и тут вот она была незаменима, так как снаряжение дирижабля к боевому вылету порой довольно долгая история, а в такие моменты дорога каждая минута. Именно поэтому для тех и для других найдется своя ниша, по крайней мере, пока. Еще среди противников числились господа Каинский, Гинзвер и Уйточкин, являющиеся ведущими аэроконструкторами Русарии, для которых появление крыланов стало прямой угрозой их статусу. Сергей зевнул и потер пальцами слипающиеся глаза. Поезд прибыл на станцию рано утром, а он полночи не мог уснуть, мучаясь невозможностью связаться с Восновым и узнать о результатах испытательного полета. Бросив взгляд в окно паромобиля, за которым сельский пейзаж уже сменился городскими постройками, он мотнул головой, отгоняя упорно подступающую сонливость, и вновь принялся просматривать лежащие в папке бумаги. Судя по ним, с так называемыми сторонниками, тоже было все далеко не так просто. В основном, это были владельцы нефтеперегонных производств, на которых благодаря военным заказам на горючее буквально пролился золотой дождь. Естественно, они всеми возможными способами ратовали за увеличение выпуска новых самолетов, но их голоса тонули в дружном хоре более влиятельных противников. Так что, по сути, единственным действительно влиятельным человеком, поддерживающим развитие авиастроения, являлся отец Кая. Хотя все же полностью надеяться на эту поддержку не стоило. Интерес Спайковского к крыланам больше всего базировался на коммерческой основе, и Сергей это прекрасно понимал. Просто пока их сотрудничество взаимовыгодно. Они занимаются разработкой и модификацией двигателей. Спайковский берет на себя функции производства. Но сколько это еще сможет продолжаться? Сергей захлопнул папку и задумчиво уставился в окно, провожая взглядом тянущиеся вдоль дороги трех- или четырехэтажные громады домов, фасад которых украшали причудливые узоры, выложенные разноцветной облицовочной плиткой. Где-то полгода назад Терграф начал производство автомобилей с модернизированным двигателем Маслоуна, и эти небольшие двухместные машинки неожиданно для всех стали пользоваться большим спросом, хотя по многим параметрам уступали широко используемым паромобилям. К тому же в бумагах генерала была одна интересная записка, говорящая, что Спайковский предложил некоторым аэростроителям оснастить их новые аэростаты своими двигателями. Все это ясно давало понять Сергею, что отец Кая ищет новые пути сбыта, не сильно надеясь на его заказы. Только вот почему? Ясен был всегда человеком слова, и в этом он уже имел возможность убедиться за прошедшее время. Они договаривались, что поставка двигателей для его бипланов — это первоочередное. Вот только ДВГ-двигателей, которые производило всего лишь одно предприятие Спайковского, едва хватало на готовые к поставке в войска самолеты. Где уж тут новые заказчики? Ратный нервно пробарабанил пальцами по папке. Чего же он не знает и не учитывает? Или, может, все куда проще? Возможно, отец Кая просто решил подстраховаться? В последнее время газеты частенько пестрели заметками о выпусках двигателей внутреннего горения другими производителями. Пока это были лишь опытные образцы, но они ясно давали понять, что вскоре монополии Спайковского придет конец. Однако тот явно не собирался упускать столь лакомый и перспективный кусок рынка, а значит, ему оставалось только одно – работать на опережение, заранее столбя как можно больше потенциальных покупателей. Сергей усмехнулся. Что ж, эта догадка похожа на истину, и такое вполне в духе Ясена. Все же полностью он может положиться только на самого себя и свою команду. К тому же отступать уже поздно. «Отступать уже поздно», — вслух повторил Ратный. «Вы правы». Кутесов склонил голову в знак согласия. «Однако в этой папочке я подобрал информацию о тех господах, кто лично вхож к императору, или же к чьему мнению он так или иначе прислушивается». «Себя упомянуть забыли», — улыбнулся Сергей, возвращая папку. Кончики губ генерала легонько дрогнули вверх. «Ответ вы и так знаете». «Знаю, и поверьте, весьма вам благодарен за оказываемую помощь. Я просто служу своей стране, а вы ей сейчас весьма полезны». Сергей, понимающе кивнул, но промолчал. Хотя его просто подмывало спросить, что будет, когда он перестанет быть полезен. Но тут паромобиль резко дернулся и остановился напротив украшенных гербом Русарии больших кованых ворот. Подбежавший к машине солдат в темно-синей форме имперского гвардейца распахнул дверь, тут же вытянувшись по стойке смирно. «Дальше пешком», — пояснил Кутесов, вылезая из машины. «Поторопитесь, господин полковник». Сергей надел фуражку и, спешно застегнув воротник, последовал вслед за генералом. Поежившись от налетевшего ветра, он спешно запахнул шинель и с интересом посмотрел в сторону возвышавшейся на небольшом холме белоснежной громады дворца, к которому прямо от ворот вела широкая лестница. Столица встретила Сергея холодным ветром и низким серым небом, изредка разражающимся очередной порцией снежной крупы. Зал был огромен. Узкие стрельчатые окна уносились вверх почти на десяток локотов к высокому сводчатому потолку, украшенному причудливой позолоченной лепниной. Натертый до блеска мозаичный пол играл разноцветными красками в свете свисающих с потолка громадных разлапистых люстр, похожих на застывшие облака водяных брызг. Вдоль окон были расставлены длинные столы со всевозможными блюдами и напитками, а в глубине зала располагалась небольшая сцена, на которой играл духовой оркестр. Гости неторопливо перемещались по залу вдоль столов и от них к сцене, приветствуя знакомых, собираясь в небольшие группы, чтобы обменяться последними новостями и сплетнями. Между ними сновали одетые в роскошные камзолы слуги, разнося на подносах бокалы с напитками и какие-то закуски. Вдоль стен живыми изваяниями замерли гвардейцы императора, пристально наблюдая за гостями через узкие прорези своих шлемов. Было объявлено, что император задерживается в связи с неотложными делами, а всем присутствующим предложено развлекаться и ни в чем себе не отказывать. После этого Кутесов извинился и куда-то пропал, оставив ратного в одиночестве. Сергей разместился за крайним столом, стоявшим неподалеку от огромной двустворчатой двери, ведущей в зал из длинного коридора, и, наполнив бокал вином, по вкусу напоминающим кисловатый сливовый сок, медленно цедил его, с интересом наблюдая за присутствующими. Справа от него разместился невысокий, полноватый пожилой господин, обсуждающий с двумя молоденькими дамами покупку усадьбы недалеко от столицы. Точнее, он просто хвалился своим новым приобретением, расписывая его во всей красе, а девушки только легкомысленно хихикали, да бросали в сторону Сергея заинтересованные взгляды, которые он упорно игнорировал. Старик это видел и, сердито косясь в сторону молодого человека, принимался еще больше нахваливать свое имение, постоянно намекая дамам на возможность увидеть его воочию. Слева от ратного стояла высокая миловидная женщина, одетая в довольно облегающее платье цвета морской волны, которое лишь в районе талии переходило в широкую длиннополую юбку. У незнакомки были роскошные бело-коричневые волосы, закрепленные на затылке двумя массивными заколками и тяжелыми густыми волнами, не спадающие почти до колен. Вокруг нее собралась небольшая компания мужчин разных возрастов, которые наперебой шутили, отвешивали комплименты и рассказывали различные истории из светской жизни. Судя по отрешенному взгляду и дежурной улыбке, то дело проскальзывающей на ее губах, женщине было смертельно скучно, и лишь особо удачная шутка или история вызывала некоторое оживление в ее взоре. Словно почувствовав, что ее разглядывают, женщина обернулась и, поджав губы, окинула Сергея изучающим взглядом. В ее глазах вспыхнул огонек интереса. Она шагнула в его сторону, заставив растерянно умолкнуть своих поклонников. «Я вас не знаю», — не то спросила, не то констатировала она мелодичным голосом. Сергей покачал головой. «Думаю, что нет. Я почти не бываю в столице». «Понятно». Женщина, прищурив глаза, внимательно оглядела Сергея с ног до головы, заставив того почувствовать некоторую неловкость. «Интересна у вас форма, господин полковник», — наконец констатировала она. «Я такое еще не видела». «Если не ошибаюсь, то это форма нового рода войск, авиации вроде, так он называется», — ответил вместо Сергея один из молодых мужчин, стоявший вместе с компанией поклонников незнакомки, но не принимавший участия в их разговорах. «Все-то ты знаешь, Герхард», — поморщилась женщина, бросая быстрый взгляд в его сторону. «Просто в газетах и журналах меня интересуют не только сплетни и светские новости, дорогая сестра», — ответил тот, подходя ближе. «Пристань, Гер, не стоит строить из меня невежду». «А ты невежда и есть», — парень ухмыльнулся. «Даже не представилась. Где твоя манера?» «Ой, и правда». Женщина виновато улыбнулась. «Простите меня, господин полковник». «Я Карелия Нарса, а этот хам...» — она кивнула в сторону мужчины. «Мой брат Герхард». «Серг Терейтон, полковник Айрс, к вашим услугам», — Сергей отсалютовал бокалом своим новым знакомым. Карелия с плохо скрываемым удивлением посмотрела на молодого человека. «Так вы из...» Она замялась. «Сестра имела в виду, что вы из незнатного рода», пояснил Герхер, одновременно наливая себе вина из стоявшего на столе небольшого графинчика. «Впрочем, я тоже удивлен и заинтригован. Не часто встретишь на подобных приемах человека из народа». Сергей пожал плечами. «Извините, если я разочаровал, но мои родители действительно обычные крестьяне». «Что вы, господин Нейтан? Наоборот», — сказала Карелия. «Я весьма заинтригована. Может, уделите мне побольше внимания? Немного расскажете о себе? Я даже готова сопровождать вас на этом мероприятии, дабы вы не чувствовали себя в одиночестве». «Надеюсь, вы и без дамы?» Ратный растерянно посмотрел на женщину. Особого желания откровенничать с этой великосветской красавицей у него не было. Однако, судя по всему, та была настроена весьма решительно. Стоявший позади сестры Герхер, понимающе улыбался, но всем своим видом показывал, что ничем помочь не может. Сергей бросил взгляд на группу поклонников Карелии и, заметив направленные в его сторону хмурые взгляды, мысленно выругался. Не хватало только ввязаться во все эти светские интрижки. Надо было как-то выпутываться из создавшегося положения, причем весьма вежливо. «Господин Нейтан, неужели это вы?» Неожиданно раздалось из-за спины, заставив Сергея удивленно обернуться, так как голос был абсолютно незнаком. Позади него, несколько сутулись, стоял высокий седовласый мужчина. Сергей в смущении потер лоб. «Извините, но не имел чести». «Неужели и вправду не помните?» Незнакомец оперся обеими руками на трость и с легкой улыбкой, посмотрев на несколько растерявшегося ратного, покачал головой. «Эх, молодость, молодость, короткая память. А вот я вас, господин Эйтон, хорошо запомнил. Ну уже вспоминайте, 2,5 года назад во время парада вы мне напрямую высказали все, что думаете о моих машинах, и заодно подкинули пару интересных идей. О ваших машинах?» Ратный задумчиво оглядел старика, смутно припоминая давнишний разговор во время памятного парада, когда его самолеты были впервые представлены широкой публике. Тогда он, неожиданно для самого себя, разоткровенничался с одним из зрителей, который с непонятной для него горячностью защищал демонстрировавшиеся во время парада огромные неповоротливые танки, похожие своим видом на трапециевидные металлические коробки с гусеницами. «Господин Кашкин?» «Крашкин», — поправил его старик. «Анат Крашкин, рад, что вы меня наконец вспомнили. Можем немного поговорить, или я отрываю вас от дамы?» Он учтиво кивнул Карелии, которая хотела что-то сказать в ответ, но в это время Герхер подошел к ней в упор и что-то шепнул на ухо. На лице женщины мелькнуло выражение удивления, и она, вежливо улыбнувшись, отрицательно покачала головой. «Что вы, господин Крашкин, я вполне подожду. Надеюсь, господин Нейтан потом меня найдет. Я буду там». Она кокетливо посмотрела на Сергея и махнула рукой куда-то вглубь зала. «А пока не буду вам мешать, господа». Подхватив брата под руку, женщина вернулась к недавно покинутой компании, после чего все они удалились в сторону сцены, на которой духовой оркестр несколько сместился вглубь, уступая место молодой певице. «Фу!» Сергей облегченно вздохнул. «Спасибо вам, господин Крашкин». «За что?» Удивился тот. «За то, что избавили меня от ненужных расспросов». Старый инженер задумчиво посмотрел на молодого человека, затем вслед Карелии, и только многозначительно хмыкнул. «Не понимаю я вас, молодых». Он покачал головой. «Чтобы я в такие годы избегал возможности приударить за подобной красоткой?» «Ну, у меня свои принципы», — улыбнулся Сергей, и тут в его памяти всплыла небольшая статья в одном из журналов, где рассказывалось о конструкторе русарских танков. Некогда этому человеку практически с нуля пришлось создавать в империи школу собственного танкостроения. И именно благодаря Крашкину, не имеющей своих танков русарии, буквально за каких-то 5 лет удалось создать машины, мало чем уступающие лучшим мировым аналогам. «Так вы тот самый Крашкин», — пробормотал он. «А я тогда на параде. Извините, если что, не так сказал». «Что вы, молодой человек, что вы? Я еще должен благодарить вас за тот разговор. Благодаря ему моя новая машина станет настоящим прорывом. Впрочем, и о ваших удачах я наслышан. Признаюсь, во время того разговора я не мог и подумать, что вы изобретатель этих крыланов и... Крашкин прервался, так как с другой стороны стола остановилась шумная компания, принявшись что-то активно обсуждать. «Давайте отойдем ближе к окну», — предложил Сергей, заметив это замешательство. Ему самому было интересно поговорить со старым инженером, однако этого не удалось сделать, так как едва они отошли от стола, как громкий трубный звук заставил всех замереть. Музыка, доносящаяся со сцены, смолкла, а гости дружно повернулись в сторону распахнувшейся двери. В зале повисла тишина. «Его Величество император Росарии Андрей Лайнов!» Прогремел откуда-то сверху громкий голос, после чего вновь зазвучали трубы, и в дверях появился владыка империи в окружении министров и генералов. Остановившись, он обвел взглядом заполненный людьми зал и, подозвав к себе одного из гвардейцев, что-то ему сказал. Солдат отдал честь и быстрым шагом направился к сцене. Через мгновение вновь зазвучала музыка, и народ ожил. Зазвучали разговоры, гости задвигались по залу. «Господин Эйтон, пройдемте, император вас ждет». Кутесов возник рядом, словно чертик из табакерки, и, коротко кивнув Крашкину, направился в сторону Лайнова. Сергей виновато посмотрел на старого инженера и, разведя руками, последовал вслед за генералом. «А вот и то, о ком мы говорили», — сказал император, переключая свое внимание состоявшего рядом Росовского на подошедшего Сергея. «Здравствуйте, господин полковник. Приветствую моего императора». Ратный коротко поклонился и, резко выпрямившись, щелкнул каблуками. «Ну-ну, господин Нейтан, давайте сегодня без официозов. Вы все-таки мой гость. Лучше расскажите нам о вашей новой машине. Слышал, у вас что-то не клеится». «Детские болезни, мой государь. Еще месяц и думаю, что доведем ее до ума». «Хорошо бы. А то, насколько я знаю, он с ухмылкой покосился на стоявшего справа Росовского. Эту машину в войсках уже заждались». «Мы постараемся». Император кивнул. «Уж постарайтесь. Кстати, господин Карнат». Он обернулся к стоящему позади невысокому худощавому мужчине в строгом сюртуке, украшенном тонкой серебряной вышивкой. «Вот, учитесь у Кутесова, как искать полезных для страны людей. А то вы только мне новых врагов государства находите». «Кто-то и этим неблагодарным делом должен заниматься, Ваше Величество», с невозмутимым видом ответил канцлер. Император покосился в его сторону и, на мгновение скривившись, вновь повернулся к Сергею. «Ну, господин полковник, надеюсь скоро увидеть вашу новую машину. Можете рассчитывать на меня», — кивнул ратный. «Самолет будет готов в срок». «Ишь ты, можете рассчитывать, готов в срок, и главное, ни тени сомнения», — рассмеялся тот. «Хотел бы я подобное слышать от некоторых моих приближенных». Он окинул взглядом сопровождавшую его свиту, заставив многих виновато отвести глаза. «Смотрите, господа, вот истинный патриот этой страны, но в отличие от вас, его мундир не увешан блестящими цацками». Он вновь развернулся к ратному. «Что ж, господин Нейтан, хочу верить, что вы нас не подведете. Господин Росовский». «Да, Ваше Величество». Генерал отделился от свиты, встав рядом с землянином. «Поручаю вам обеспечить производство Эйтона всем необходимым. Денег, людей не жалеть. Все ваши прошения я подпишу сегодня же вечером. Слушаюсь, Ваше Величество». Росовский щелкнул каблуками. «Что ж». Император посмотрел на Сергея пристальным взглядом. «Удачи вам, господин Нейтан. И очень-очень надеюсь, что вы меня не разочаруете». В его голосе проскользнули ледяные нотки. «Развлекайтесь». Он резко развернулся и направился вдоль столов, изредка останавливаясь, чтобы переброситься парой фраз с некоторыми из гостей. Канцлер бросил хмурый взгляд в сторону инженера, подумав, что таких вот людей желательно держать как можно ближе к себе, контролируя каждый их шаг. Впрочем, это относится не только к Эйтону. Он задумчиво оглядел зал. Тут было много людей, которых он хотел бы видеть в рядах своих союзников. Только вот каждому надо подобрать особый ключик, а времени, увы, практически не остается. Карнат вздохнул. Похоже, придется действовать давно проверенными методами. Но может, это и к лучшему. Замешанная на страхе преданность порой сильнее, чем когда тебе служат просто за идею. «Голубчик». Он обернулся к идущему вслед за ним секретарю. «Черкните там у себя в блокнотике, что вечерком после приема следует проверить, что у нас есть на этого самого полковника Эйтона». «Хорошо, господин канцлер. Прикажи, с докладом не торопись. Принесешь к полудню. Хочу завтра отоспаться. Видимо, стар уже становлюсь». Карнет притворно тяжело вздохнул и, заложив руки за спину, неторопливо направился вслед за императором.